Глава 27. Сын монстра. Антон Седачев едва успел войти в корпус, как у него в кармане завибрировал мобильник. Пришло сообщение от Даши Киселевой. Она просила его немедленно подойти ко входу в бассейн. А ведь он только что вернулся с тренировки по плаванию. Но огорчать девушку не хотелось. С недавних пор он был от нее без ума и всячески старался ей угодить. Пришлось идти назад. Даша ждала его в тени здания, скрестив руки на груди и нервно постукивая ногой. Она гневно хмурилась и не сразу заметила его приближение. — Что-то случилось? — поинтересовался Антон. Киселева торопливо обвела его шею руками и нежно поцеловала. Седачев моментально забыл обо всем на свете. Теперь он видел только Дашу и никого больше, хотел касаться только ее и слушать лишь ее чарующий голосок. — Случилось! Меня сильно огорчили! — поджав губки, обиженно протянула девушка. — И я хочу, чтобы ты за меня заступился! — Кто посмел? — грозно спросил Антон. — Я размажу поганца по стенке! — Зверев! — Тимофей! — Ты знаешь другого парня в академии с такой фамилией, тупица? — огрызнулась Даша. — Научись хоть изредка использовать свои куриные мозги по назначению! Антон нисколько не обиделся. Он жадно ловил каждое слово, с обожанием глядя на девушку. — На него не действует моя сила, представляешь? — возмущенно продолжала Киселева. — Нехороший признак. А что, если он обо всем догадается и наябедничает руководству? Подобные фокусы в пандемониуме запрещены. Меня тут же вышибут из академии, а этого нельзя допустить. Из всего, что она сказала, Антон понял только последнюю фразу. «Что мне сделать, чтобы ты осталась довольна?» — тихо спросил он, пожирая ее глазами. Даша ласково потрепала его по щеке, он поймал ее руку и поцеловал пальцы. «Ничего особенного», — ответила она. «Нам всего лишь нужно заставить его замолчать, чтобы никому не настучал». «Нам?» — удивленно переспросил Седачев. «Ты же не отправишься к нему один, дурачок! Я тоже пойду!» — А еще прихватим с собой Бельцева, твоего закадычного, хоть и крайне бесполезного дружка. Может, вдвоем вам удастся с ним справиться, а я понаблюдаю со стороны, чтобы убедиться, что вы все сделали как надо. Но только будьте осторожны, никто в академии не должен ничего заподозрить, понял? — Понял, — с глупым видом кивнул Антон, и Даша, довольно улыбнувшись, наградила его долгим поцелуем. Вечером перед началом репетиции Тимофей отправился к Алексею Корфу. Только он мог ответить на терзавшие парня вопросы. Весь день Зверев думал только об одном. Мысли роем взбешенных пчел кружили в его голове. Он не мог сосредоточиться на занятиях, слушал преподавателей краем уха, постоянно мысленно прокручивая слова мастера игрушек. О какой репетиции могла идти речь, когда он был в таком состоянии? Тимофей влетел в кабинет без стука. К счастью, Корф был один. Сидя за рабочим столом, изучал какие-то бумаги. «Я знаю, кто мой настоящий отец!» — прямо с порога злобно выпалил Тимофей. «Огненный змей! Почему вы мне об этом не сказали?» «Потому что принять правду не всегда легко», — прямо ответил Корф, отложив бумаги в сторону. «Но кто тебе сообщил об этом?» «Мастер игрушек!» «О-о-о!» — понимающе протянул Корф. «Теперь понятно, почему ты так расстроен. Я планировал сам сообщить тебе, Тимофей, но хотел дождаться более подходящего времени, поскольку опасался именно такой реакции. Выходит, я сын монстра!» Тимофей схватился за голову. В висках у него громко застучало. «Монстра? Я бы так не сказал». Корф поднялся с кресла и кивнул в сторону гравюры, висевшей на стене. «Только взгляни на эту мощь, на это величие!» «Он не монстр, скорее, бог». Тимофей с замиранием сердца уставился на изображение огненного дракона. «Твой отец действительно великий огненный змей», — вкрадчиво продолжил Корф. «У него был короткий роман с твоей матерью 17 лет назад. На тот момент сила древних заклятий ослабла, и он мог кратковременно являться в этот мир, принимая облик человека. Не сам, но некая частица его духа, частица его божественного естества. Он поступал так всегда на протяжении столетий и являлся человеческим женщином в облике красивого мужчины, иногда копировал внешность их возлюбленных». и на свет появлялись огненные волки. Подобные нам выживают далеко не всегда, но если это происходит, огненный волк становится могучим и свирепым воином, превосходящим многих других первородных. И это не ложь. К чему мне лгать тебе, Тимофей? Я ведь не твоя мать. Корф приблизился к ошеломленному парню и положил руку ему на плечо. Эта Ангелина превратила свою и твою жизнь в сплошную ложь. Наш предводитель стал твоим отцом, но затем королевский зодиак сумел сковать его заклятиями, и все же он общается с нами. Именно он приказал нам следить за тобой, оберегать от всего. По мере возможности мы делали это. Правда, на какое-то время ты пропал из виду, но с недавних пор мы возобновили наблюдение. Стычки с Ирмой и Берулиным, считай, что это было твоим испытанием. Оно закалило тебя, пробудило твою силу и сделало тем, кем ты сейчас являешься. Мы наблюдали со стороны и готовы были вмешаться, если бы что-то пошло не так. Но ситуация всегда разрешалась в твою пользу. Тимофей потрясенно молчал. А тем временем кусочки обширной мозаики медленно складывались у него в голове. Мать, разговаривающая с кем-то в пустой комнате, тени в зеркалах, огромные горящие змеиные глаза в зеркалах трильяжа, охранные заклятия, с детства оберегающие тайну его личности, странные способности, наконец. «Вы следили за мной?» «Постоянно. Однажды я нашел тебя без сознания в вашей квартире в Санкт-Петербурге и перенес на кровать. Ты тогда ударился головой». «Вы были в моей квартире?» «И не один раз». «И за моей мамой тоже наблюдаете?» «Ангелина меня мало интересует», — покачал головой Корф. «На ее счет приказов не поступало. Но она и сейчас поддерживает общение с великим драконом». «Мать лгала мне», — потрясенно пробормотал Тимофей. «Всю твою жизнь», — подтвердил Корф. «Но лгуньей ее назвать нельзя. Ведь кое-что она тебе все же рассказала. Утаила лишь часть правды, самую важную ее часть. Пусть это останется на ее совести». «Я не хочу, чтобы вы за мной следили». «Если прикажешь, мы отступим». «Я могу вам приказывать?» — изумился Зверев. «Ты — прямой отпрыск нашего праотца. Только наша кровь разбавлена, а вот ты — чистокровный, поэтому он и возлагает на тебя особые надежды». «Какие именно надежды? Чего вы ждете от меня?» «Тебе суждено стать его правой рукой и главным военачальником армии Огненного Дракона. Конечно, мы готовы исполнять твои приказы, если они не пойдут вразрез с пожеланиями твоего истинного отца. Мне даже немного завидно, ведь он считает тебя лучшим из всех нас». Тесный кабинет, казалось, стал еще меньше. Стены и потолок давили на Тимофея. Ему не хватало воздуха, хотелось разнести все, до чего дотянутся руки. Кровь вскипела, руки затряслись от неудержимой злости. Корф, почувствовав его нарастающую ярость, с улыбкой отступил. «Какая злоба! Ты истинный сын своего отца! Что еще ты умеешь? Призывать огонь, это мы уже поняли. Защита от проявлений темной магии? Сила, превышающая человеческую?» «Есть такое», — растерянно кивнул Тимофей. «И непереносимость серебра. А еще я не мерзну». «Придет время, и твои друзья начнут обращать внимание на происходящие с тобой изменения. Они начнут бояться тебя и завидовать твоим способностям. Так всегда бывает. А сейчас ты еще и подружку завел. Мой тебе совет — не слишком к ней привязывайся. У тебя великая судьба, и подругу надо искать среди подобных нам. К чему тебе простые человеческие девчонки? Так, поразвлечься и забыть». «А уж это не ваше дело», — вскинул голову Тимофей. «Уже показываешь зубы?» — расхохотался Корф. «Я ведь просто хочу помочь. Скоро все изменится. Дракон вернется. Наши сородичи по всему миру лишь ждут его сигнала и по первому зову явятся сюда». «И что случится тогда?» «Тогда мы все получим то, что принадлежит нам по праву. власть и могущество. В глазах Корфа полыхнули красные огоньки. Нас столько времени притесняли и уничтожали другие первородные. Пришло время отомстить. Огненный змей освободится от удерживающих его заклятий и придет в этот мир. Поднимутся спящие, вернутся древние монстры, а ты поведешь эту армию, чтобы поработить человечество и сделать людей нашими рабами и пищей. Мы все ждем этого с трепетом и нетерпением. Я не могу, ужаснулся Тимофей. Не хочу! Это твоя судьба. — безжалостно заявил Корф. — Твое предназначение! Ты не сможешь противиться воле великого дракона! — А что будет с другими первородными? — Огненный дракон милосерден к тем, кто примет его сторону. Но если кто-то откажется, я ему не завидую. Но ты не переживай на этот счет, Тимофей. Твоя сила нам необходима. Мы обучим тебя всему, и могущество твое станет поистине беспредельным. Никто не посмеет перейти тебе дорогу. Именно этого и хочет твой истинный отец. Для этого он и прислал нас сюда. Он взглянул на дорогие наручные часы. А теперь отправляйся на свою репетицию. Тебя ждут на сцене, а нам не стоит привлекать к себе внимание раньше времени. И прошу тебя хранить все в тайне. Это для твоей же безопасности. Вряд ли первородные обрадуются, если узнают, что у них под боком живет сын огненного дракона. Вспомни девчонку, погибшую возле музея. Она была волчицей, одной из нашего племени. Шорохов убил ее, не задумываясь. Она его шантажировала, напомнил Тимофей. Но это не умаляет его вины. Ему не обязательно было ее убивать, но он предпочел навсегда заткнуть ей рот. С этим Тимофей не мог не согласиться. Но услышанное не давало ему покоя. Ему необходимо было с кем-то поговорить. Но кому он может об этом рассказать? Даже Димка Трофимов придет в ужас, когда обо всем узнает. Тимофей выбежал из кабинета, хлопнув дверью, и, конечно, совершенно забыл спросить о сделке между огненными волками и мастером игрушек. На репетицию идти не хотелось. Как-нибудь без него обойдутся разок. Вылетев на улицу, он вдруг понял, что не знает, куда идти. Он всем чужой. Мать столько времени лгала ему. Приемный отец не знал ужасной правды. Друзья тоже ни о чем не подозревали. Не догадывались, что он сын их злейшего врага, о котором они слышали столько плохого. И что ему теперь делать? Зверев бухнулся на скамейку и обхватил голову руками. «Сын огненного дракона! И как с этим жить?» Он вытащил из кармана телефон и автоматически набрал номер матери, хотя давно привык к тому, что она почти никогда не берет трубку. Но в этот раз ему неожиданно повезло. Ангелина сразу ответила на его видеозвонок. Она сидела за столиком в грим-уборной, окруженная десятком бутылочек и баночек с кремами и красками. Рядом торчала пластмассовая голова манекена в роскошном рыжем парике. «Тима?» — обрадованно воскликнула Ангелина. «Наконец-то нам удалось связаться. Эти съемки меня доконают». «Ты ни разу мне не перезвонила!» — буркнул Тимофей. «Роуминг, ты не представляешь, сколько здесь стоят международные переговоры. Но я скоро возвращаюсь. В Санкт-Петербурге назначена премьера моего нового фильма, и я обязательно должна появиться на красной дорожке. Будут толпы журналистов». «Я все знаю о своем отце!» — резко оборвал Тимофей ее словесный поток. «О настоящем отце!» — уточнил он. Ангелина осеклась. Ее красивое лицо побледнело, глаза испуганно расширились. «И что же ты выяснил?» — осторожно спросила Ангелина. «Все! Все, что ты так долго от меня скрывала!» — крикнул Тимофей. «Что мой отец — огненный дракон! Почему ты мне не рассказала?» «Я не стану обсуждать это по телефону!» — мгновенно отрезала Ангелина. «И вообще не стану! Тебе придется! Сколько можно лгать?» «Я не лгала тебе!» — неуверенно произнесла она. «Да ты только и делаешь, что врешь!» «Когда я тебе врала?» — вскинулась мать. «Всегда! Ты сказала, что Клариса Зверева не была актрисой, но Егор говорит, что вы с ней были коллегами. Да какая она актриса, я тебя умоляю. У этой безмозглой курицы Анфисы таланты и то больше. Ты уверяла, что мой отец простой огненный волк. Я хотела уберечь тебя от этой ужасной правды. Разве от этого можно уберечь? Я меняюсь! Снова закричал Тимофей. Ты понятия не имеешь, на что я теперь способен. Тебя никогда нет рядом. Ты со мной даже разговаривать не хочешь. И что же с тобой происходит? Глухо спросила Ангелина. Я все больше становлюсь похожим на своего истинного отца. Боже! Испуганно прошептала она. Тимофей никогда не видел мать в таком смятении. «Но ты-то хоть моя настоящая мать? Или меня еще ждут новые сюрпризы? Почему ты постоянно врешь мне? Почему?» «Потому что лучше тебе не знать всего. Думаешь, мне легко столько лет жить с этим? Все время бояться, что за мной придет королевский зодиак или волки?» «Я постоянно боюсь, что они придут за тобой. Я уже 17 лет обитаю в этом кошмаре». «Боишься, что из меня вырастет чудовище? Боюсь, что тебя у меня отберут!» «И никакое ты не чудовище. В нашей семье чудовище — это я!» «Рад, что ты это признаешь!» — устало произнес Тимофей. «Да, я лгала тебе, — тихо произнесла мать, — признаюсь, но на то были причины. Одно дело, когда ты сын огненного волка, и совсем другое — отпрыск самого огненного змея. По древним преданиям, его прямые потомки всегда вставали во главе армии тьмы. Если королевский зодиак узнает правду, ты не проживешь и пары дней. Как все это получилось? Что между вами произошло? Ты ведь всю жизнь любила только Егора Зверева. Или ты и об этом лгала? Нет. Я в то время была без ума от Егора. А змей, он ведь король и прародитель всех инкубов и суккубов. «Ты знаешь, кто это?» «Примерно представляю. Огненный змей является женщиной в облике их мужей или возлюбленных. Так было всегда. Он пришел ко мне под видом Егора. Конечно, я приняла его. А когда все выяснилось, было уже слишком поздно. Но почему он выбрал именно тебя?» «Чтобы посмеяться надо мной. Разве это не ирония судьбы? Известная актриса, дива, мать его отпрыска. Но я полюбила тебя. Как можно было не полюбить такого славного ребенка, а змей? Через какое-то время он начал общаться со мной через зеркало». «Ты об этом знаешь?» — удивилась Ангелина. «Я не слепой и не глухой, к сожалению». «Послушай, сынок, все будет хорошо, слышишь? Просто не может быть иначе. Дождись моего возвращения, и мы поговорим обо всем». «Больше никаких тайн?» «Никаких», — твердо ответила Ангелина и отключила связь. Но, зная свою мать, Тимофей не поверил ей. Он сидел, тупо уставившись на погасший экран телефона. Начал накрапывать дождь, но Зверев этого даже не заметил. Первый испуг уже прошел. Тимофей понял, что страха у него больше нет. Быть одному сейчас тоже не хотелось. В голове ни единой мысли, пустота и полная неизвестность впереди. Неужели он станет монстром и возглавит армию подобных себе чудовищ? Пойдет против своих друзей и остальных первородных? Нет, этого никогда не случится. Он лучше покончит с собой. Тим, донеслось вдруг до него. Парень нервно вскинул голову. Со стороны кинотеатра к нему быстро шла Лиза. — Ты в порядке? — обеспокоенно спросила она, подбегая. — Я тебя везде ищу. «В полном», — ответил Тимофей, но его голос предательски дрогнул. «Олег отменил репетицию. У него возникли какие-то срочные дела в Санкт-Петербурге. А ты почему не пришел? Что с тобой?» Тимофей молча смотрел на нее снизу вверх и не знал, что сказать. Лиза испуганно на него уставилась. «Что-то серьезное?» Он резко поднялся со скамейки, и Лиза попятилась. Но далеко отойти она не успела. Тимофей обхватил ее за тонкую талию и прижал к себе. Лиза задышала чаще, но не попыталась освободиться. Тимофей склонился к ней и поцеловал ее. В следующий миг Лиза обняла его за шею и ответила на поцелуй. И тут же все отступило на второй план. Тимофей чувствовал лишь ее прикосновение, слышал ее дыхание и не хотел думать ни о чем другом. Где-то высоко над их головами полыхнула молния, затем раздался раскат грома, и на них обрушился ливень, но они ни на что не обращали внимания, полностью поглощенные друг другом. И лишь когда оба вымокли до нитки, Лиза отстранилась от Тимофея и заглянула ему в глаза. «Встреча с тобой всегда связана с водой», — заметила она. «Либо дождь, либо я в одежде падаю в бассейн». — И с огнем, — напомнил ей Тимофей. — Но это я не нарочно. — Так даже лучше, — улыбнулась она. Затем взяла его за руку и потянула за собой. — Пойдем, пока мы не вымокли еще сильнее. Не хватало еще простудиться. — Мне-то точно не грозит. — Тогда ты должен позаботиться обо мне. И они, обнявшись и перепрыгивая через пузырящиеся лужи, побежали в кафе.